Европа. От античности к средневековью. Византийская империя и история неизвестного вулкана. Извержения вулканов в отдаленных районах планеты не раз влияли на судьбы Европы, принося немалые бедствия. Внезапное похолодание, недород, голод — вот страшные дары огненной стихии. По гипотезе британского журналиста Дэвида Кейса, впрочем, оспариваемой историками, гибель античного мира также предопределили изменения климата, наблюдавшиеся в 535-536 годах нашей эры. Они были якобы вызваны грандиозным извержением вулкана где-то за пределами тогдашней Ойкумены. Словно кары Господни обрушились на мир без видимой на то причины, пошатнув царство, истребив и перемешав народы. С точки же зрения географов, в этой гипотезе нет ничего неправдоподобного. Что вообще заставляет говорить о катастрофе 535-536 годов? Когда он, Юстиниан, правил Римской, Византийской империей, многие различные беды постигли ее. Одни упорно приписывали их присутствию и злокозненности бывшего при нем злого духа. Другие же говорили, что Бог возненавидел дела его и отвратил свое лицо от Римской империи, отдав ее на погибель кровавым демонам. Писал об этой эпохе византийский историк Прокопий Кесарийский, перевод Кондратьева. Это было время неисцелимых бедствий, — сетовал Прокопий. Солнце почти весь год скудно источало свет, померкнув, словно луна, и происходившее напоминало затмение. По словам другого историка VI века, Иоанна Эфесского, помрачение солнца длилось полтора года. Во все эти дни свет его был лишь бледной тенью, солнце светило, но не грело. Даже в полдень тусклым пятном оно темнело на небосклоне. Резкие изменения климата наблюдались тогда повсюду. Последствиями стали массовый голод, переселение целых племен и народов, особенно занимавшихся кочевым скотоводством, а также войны и тяжелейший социально-экономический кризис в ряде государств того времени. Профессиональные историки и географы, несмотря на всю сдержанность в оценках, признают, что масштабы природных катастроф 535 года были таковы, что не могли не поразить воображение тогдашнего человека. Никогда за весь VI век погода в Британии не была так плоха, как в 535 и нескольких последующих годах. В Месопотамии в те годы нередко выпадал снег. В Аравии разразился голод, за ним последовало наводнение, в Китае в 536 году наступила засуха, а затем начался голод. В Корее 535-536 годы были худшими за столетие. После сильнейших бурь и наводнений страну охватила засуха. Нечто подобное наблюдалось и в Америке. Что же могло послужить причиной этих небывалых катаклизмов? Помрачение солнца, несомненно, было вызвано резким загрязнением атмосферы. Судя по тому, что темное солнце наблюдалось во всех частях Ойкумены, загрязнение носило глобальный характер, так что речь может идти о грандиозном извержении вулкана, при котором в небо поднялись миллионы тонн пыли и пепла, или даже о падении на Землю астероида. Впрочем, первая версия кажется более правдоподобной. Извержение, очевидно, произошло на периферии тогдашнего цивилизованного мира, в одном из тех районов планеты, где люди, образно говоря, еще жили в каменном веке, ведь ни один исторический источник не сообщает о катастрофе, случившейся в тот период. Возможно, она разразилась где-то в Индонезии. Пример Тамборы лишний раз напоминает нам, что такое событие могло иметь место. В апреле 1815 года, незадолго до битвы при Ватерлоо, из жерла вулкана Тамбора, расположенного на индонезийском острове Сумбава, было выброшено от 120 до 150 кубических километров пепла. Его столб поднялся ввысь на 25 километров. Непосредственно во время извержения погибло около 10 тысяч человек. Еще не менее 82 тысяч умерли от последствий катастрофы, голода и болезней. В течение 3 лет после этого бедствия весь земной шар обволакивала пелена из частичек пыли и пепла, отражая часть солнечных лучей и охлаждая планету. Это событие стало самой крупной вулканической катастрофой в новейшее время. Ее последствия европейцы ощутили сполна лишь на следующий, 1816 год. Он вошел в аналы истории как год без лета. Погода резко изменилась. Средняя температура в северном полушарии упала примерно на 1 градус, а в некоторых областях даже на 3-5 градусов. Урожай погиб на корню. Начался голод, вспыхнули эпидемии. Пострадали обширные районы Азии, Европы и Северной Америки. В документах того времени сообщается о необычайно холодных летних месяцах, о ливневых дождях, снегопадах и ночных морозах. Взошла заря, блистает бледный день, а вокруг меня глухое запустенье. Строки, написанные в тот год юным Пушкиным, они прекрасно передают впечатление от этой унылой поры. Подобные капризы погоды и нескончаемые бедствия Европа переживала и на излете античности. Вот почему Дэвид Кейс в своей книге «Катастрофа, когда солнце померкло», опираясь на работу американского вулканолога Кена Воллетса, предположил, что причиной климатических катаклизмов стало извержение знаменитого вулкана Кракатау, еще раз показавшего свой норов в конце XIX века. Возможно, имело место несколько вулканических взрывов, продолжавшихся на протяжении месяцев. Анализ годовых колец, проделанный дендрохронологом Майком Бейли из Белфастского университета, свидетельствует, что в 536 году дубы в Ирландии практически перестали расти. То же произошло и в 542 году. Аналогичные результаты принесли исследования годовых колец деревьев, проводившиеся в Швеции, Финляндии, Калифорнии и Чили. В пробах льда, взятых в Гренландии и Антарктике, исследователями из Дании, Швеции и США, обнаружен слой серы вулканического происхождения. Судя по этим образцам, в Антарктиде на протяжении почти 4 лет шли кислотные снегопады. Точно датировать этот слой не удалось. Временные рамки — 490-540 годы нашей эры. После катастрофы резко изменился климат почти на всей планете, и эти перемены были губительными для цивилизации, основанной на сельскохозяйственном производстве. Последствия перемен сказывались на протяжении всего ближайшего столетия. Можно лишь спорить о том, насколько сильно они предопределили политическую историю того времени. Конечно, было бы слишком смело вслед за Кейсом утверждать, что распространение ислама в Азии, Африке и Европе непосредственно связано с этим ударом стихии. Было бы слишком смело и объяснять все события середины VI века гипотетическим взрывом вулкана. Но вот засухи, голод, эпидемии, вторжение орд варваров-степняков с севера и кочевников-арабов с юга, несомненно, подкосили Византийскую империю, переживавшую свой расцвет при императоре Юстиниане, 527-565 годы. Страна, едва не отвоевавшая у варваров все Средиземноморье, потеряла в ближайшие десятилетия почти половину своей территории. Разразившаяся тогда же эпидемия, а эпидемии нередко сопутствуют вулканическим извержениям, резко сократила численность населения в Европе. По мнению Кейса, коренное население Британских островов уменьшилось настолько, что переселявшиеся туда англосаксы перестали встречать сопротивление. Тогда же, в 537 году, в руках франков оказалась почти вся Галлия. С этого времени начинается возвышение Парижа и упадок традиционных городских центров на Средиземноморском побережье. Так был или не был вулкан? Стоит ли отвергать эту гипотезу сходу, как предпочли поступить историки? Возможно, будущие исследования археологов покажут, заблуждался ли ее автор. Но климат, несомненно, не раз и не два творил историю.